издали нам сияет страна. В нею верою всякий войдет, сам Спаситель ведет в небеса. Свой искупленный верный народ, скоро он нас ведет. Возделенный тот край наш родной, скоро он нас ведет. Возделенный тот край наш родной, там во славе небес далеко, от забот и печалей земли, все поют, восхваляя Христа, с чувством радостной чистой любви. Скоро Он нас ведет. Возделенный тот край наш родной, скоро он нас ведет. Возделенный тот край наш родной. Там бесчисленно много святых, что от духа объяты огнем, воспевают Христову любовь, преклонясь пред Его алтарем. Скоро Он нас ведет, возделенный тот край наш родной. Скоро Он нас ведет, возделенный тот край наш родной. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Эти стихи Писания не противоречат один другому, а дополняют и поясняют друг друга. Что такое смерть, знаем ли мы? Писание указывает несколько значений слова «смерть», какие попытаемся рассмотреть. Первое. Смерть как состояние. «От дерева познания добра и зла не ешь, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Так заповедал Бог Адаму. Далее мы читаем в Библии, что змей уговорил Еву есть плоды запрещенного дерева, а Ева уговорила Адама сделать то же. Они не умерли в тот же день, но стали бояться Бога и были изгнаны из сада Эдемского. После этого Адам прожил 930 лет, и он умер. Опять как бы противоречие. На самом же деле указание на два вида смерти. Одна смерть – отделение от Бога, что и наступило в тот же день, в который Адам с Евой вкусили запрещенный плод. Другая же смерть – прекращение земной жизни – это наступило через каких 930 лет после сотворения Адама. В Новом Завете читаем, что один из слушателей Христовых имел глубокое желание стать его учеником и благовестником, но чувствовал себя обязанным оставаться при Отце до дня его смерти и погребения. Этому законопослушному человеку Иисус сказал: «Предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Понятно, что не вышедшие из могил, а ходящие по земле могли похоронить умершего. Но эти ходящие были мертвы перед Богом. Чудо обращения апостол Павел так описал. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Ефесянам 2 глава. Мертвые для Бога были в состоянии совершать преступления по обычаю мира сего. Одному из служителей церкви, воскресший и прославленный Христос, дал такую оценку. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». «А сластолюбивая заживо умерла», определил апостол состояние некоторых церковных деятельниц. Второе. Смерть как прекращение жизни. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти и нет ее? Вырыли бы ее охотнее, нежели клад. Обрадовались бы до восторга. Восхитились бы, что нашли гроб, спрашивал Иов. В Откровении написано, что в последнее время Бог пошлет на грешников особенное наказание. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Откровение 9.6. Смерть, как прекращение деятельности по приговору суда, одни считают наказанием для преступников, а другие – обеспечением для живущих. В Писании сказано, что смерть для некоторых христиан, хотя и послана Богом в виде наказания, в своей сущности является проявлением милости, чтобы не быть осужденными с миром. Третье. Смерть как враждебная сила. В книге Откровений смерть изображена в виде всадника, едущего на бледном коне, за которым следует ад. Старцу Симеону было предсказано, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. О появлении этой силы читаем. «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков». Псалмопевец уверял. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. И так будет продолжаться до последнего дня человеческой истории, о котором апостол Павел написал. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие, тогда смерть прекратится». Четвертое. Смерть как место. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Читаем о последнем суде Божьем. В книге Иова имеется такой Божий вопрос. «Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной?» А псалмопевец говорил Богу, «Ибо в смерти нет памятования о тебе, в Шеоле кто будет славить тебя?» Возможно, что смерть — это какая-то часть Шеола. Кто знает? Пятое. Смерть вторая или вечная смерть — это состояние, в котором окажутся сатана с его ангелами и осужденные Богом грешники. Господь Иисус повелел апостолу Иоанну написать такое утешение гонимым за веру. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». «Блажен и свят, имеющий участие в воскресенье первом». «Над ними смерть вторая не имеет власти». Аминь. Наша жизнь.